У своих ног он увидел большой камень. Он нагнулся, взял его двумя руками и удивился его тяжести. Правым боком он оперся о скалу и, держа камень в вытянутых руках над отверстием, принялся ждать. Он ждал так долго, что начал уже сомневаться, видел ли он Тимми в туннеле. Но нет. По ту сторону стены по-прежнему слышалось тяжелое, прерывистое дыхание. Трудно предположить, что Тимми пройдет мимо дыры, даже не заглянув в нее. В напряженно вытянутых руках Парсела камень становился все тяжелее, и он чувствовал, что скоро выронит его. Согнув локти, он прижал камень к животу и по очереди дал рукам отдохнуть. На долю секунды он отвел глаза от отверстия, а когда снова взглянул вперед, то остолбенел. По эту сторону стены на камнях лежал нож его врага. Может быть, Тимми положил его сюда, чтобы освободить руки, когда он будет прорезать дыру? А может быть, это ловушка? Сердце Парсела тревожно забилось. Было очень соблазнительно схватить оружие, но для этого ему пришлось бы положить камень и протянуть руку перед отверстием. А что, если Тимми именно этого и ждет, чтобы схватить его за руку и рывком бросить на землю? Парсел снова замер. Тимми должен пролезть сквозь отверстие вместе с ружьем, а ружье длинное, и он не сможет выстрелить, пока не окажется по эту сторону и не втащит ружье за собой. — У меня хватит времени. С радостью подумал Парсел, и тут он ясно понял, что ему следует делать. Вовсе не нужно бросать камень Тимми в голову, как он собирался вначале. Надо ударить всей его тяжестью, не выпуская из рук, и воспользоваться им как щитом. Он согнул колени, отставил правую ногу назад, чтобы быть поближе к земле, и положил камень себе на ляжку, облегчив его тяжесть. Согнувшись, он спрятался за камнем, готовый броситься вперед, как только покажется голова Тимми. Камень стал влажным от пота, стекавшего по его рукам, и он еще крепче сжал его. Парсел по-прежнему слышал свистящее дыхание Тимми и удивлялся, что тот так долго не решается. Быть может, инстинкт подсказывает ему, что его подстерегает опасность? Любопытно, почему он до сих пор не пытается просунуть голову в дыру. Напрягая мускулы, Парсел приподнял камень, чтобы защитить лицо. Все произошло так быстро, что он не успел ничего сделать. Тимми проскочил в отверстие не так, как Авапуи. Одним махом он влетел, словно камень, быстрее дикого зверя, прыгающего сквозь обруч. Но лицо его и грудь были повернуты вверх, к своду пещеры. Он упал на спину, едва коснувшись земли, сразу же ударил прикладом туда, где была голова Парсела. Он нанес удар с непостижимой быстротой и точностью, словно заранее знал, где окажется лицо его врага. В тот же миг в пещере, как будто прокатился удар грома, отдаваясь эхом в длинных коридорах, все затянулось молочно-белым дымом. Тимми подбросило вверх, потом он перекатился на живот, судорожно схватился обеими руками за гальку и замер. Удар пришелся по камню, и Парсел еле его ощутил. Оцепенев, ничего не понимая, глядел он на Тимми. Тот лежал, уткнувшись лицом в землю, с сжатыми кулаками, и возведенное судорогой тело слегка изогнулось влево. Он как будто смиренно ждал удара. Тут Парсел увидел нож. Клинок поблескивал у самых ног Тимми, не сводя с него глаз. Не выпуская камни из рук, Парсел медленно подвигался к Тимми, сантиметр за сантиметром. Подойдя к Тимми вплотную, он резким движением бросил камень ему на затылок, нагнулся, схватил нож и отскочил в сторону. Пальцы его крепко сжимали рукоятку. Камень с глухим стуком ударился о затылок Тимми, но задел его лишь боком. Затем чуть подскочил, перепрыгнул через голову, прокатился еще с метр и остановился. Тимми не шевельнулся. Наклонившись так, что левая рука касалась земли, а в правой, сжимая нож, Парселс с рассчитанной медлительностью подкрадывался к Тимми, не спуская с него пристального взгляда, примериваясь к точке на коричневой коже чуть пониже левой лопатки. Он прыгнул, издав дикое рычание. Теперь он лежал во всю длину на теле Тимми и с яростью давил двумя руками на рукоятку ножа. Подтянувшись повыше, он налег грудью на руки, чтобы вонзить клинок еще глубже. Тимми лежал под ним, неподвижный, бессильный, побежденный. Парсел навалился на нож всей своей тяжестью, по телу его пробежал радостный трепет. Время шло. Сознание Парсела померкло, он ничего не слышал, кроме своих хриплых вздохов. И вдруг он подумал: «Отрычу я сам». Он поднялся на ослабевших ногах, наклонился, вырвал нож из раны и отбросил его в сторону. Затем ему захотелось взглянуть в лицо Тимми. Он положил руку ему на плечо. Оно показалось ему хрупким, как у женщины. Кожа была на ощупь гладкая и нежная. Он потянул, и Тимми перевернулся на спину. Огромная дыра зияла у него во лбу. Из нее стекала тонкая струйка крови. Опешив, Парсел с минуту глядел на него в полном недоумении. Потом понял все. Приклад ударило камень, которым он защищал себе лицо. Ружье выстрелило, и пуля пробила Тимми голову. Он убил сам себя из собственного ружья. Шатаясь, Парсел вернулся к подстилке из листьев и сил. Под кровавой раной, зиявшей на лбу Тимми, глаза его казались еще живыми. Их наполовину прикрывали густые черные ресницы, и зрачки блестели из-под век, как будто Тимми искоса разглядывал Парсела. Голова и тонкая шея слегка склонились на бок, что придавало его взгляду какую-то невеселую игривость. На лице у него не осталось и следа суровости. Его резко очерченные губы слегка раздвинула почти детская улыбка. Парсел еще раз обратил внимание на разрез его глаз. Они были очень хороши. Немного приподнятые к вискам, они напоминали глаза антилопы, а великолепные длинные ресницы с загнутыми кончиками придавали особую бархатистость и лукавство его взгляду. Просто необъяснимо. Как могли эти глаза принимать такое жестокое выражение? Жизнь ушла из Тимми и оставила в нем одну лишь нежность, которую при жизни он в себе заглушал. Парсел встал, отвернулся. Его затопила волна стыда. С какой дикой жестокостью набросился он на это тело! Какое у него вырвало звериное рычание! Ведь он вонзил нож в мертвеца. Просто непонятно, как он сразу не увидел, что Тимми мертв. Но до появления Тимми он так напряг свою волю, что перешел к действию мгновенно, слепо, механически. Это было нелепо и ужасно. Он чувствовал себя как будто еще более виновным, чем если бы и вправду убил его. Вот что такое убийство. Подумал он, и ужас стеснил ему сердце. Механический, бессмысленный поступок. Всю жизнь он находил опору в уважении к жизни. А когда наступила решающая минута, он бросился на врага, рыча, как дикий зверь. Он вонзил нож двумя руками, пьянея от своей победы, задыхаясь от радости. Он почувствовал, что грудь у него намокла, и когда дотронулся до нее рукой, пальцы его стали темными и липкими. Он содрогнулся от отвращения. Потом направился к отверстию. Ноги Тимми застряли в дыре. Парсел приподнял их и оттащил тело как можно дальше от своей постели. Голова Тимми беспомощно болталась, подпрыгивая на камнях, а когда Парсел остановился, она медленно склонилась к левому плечу и застыла, прижавшись подбородком к ключице. Лицо Тимми повернулось к постели из листьев, и теперь подумала Спарселу, взгляд врага будет неотступно следить за ним, когда он ляжет. Он отпустил ноги Тимми, минуту поколебался, затем стал к нему спиной. Он не решился взять Тимми за голову и повернуть ее. Парсел с трудом пролез в отверстие в стене, прыгнул на камень, но потерял равновесие и во весь рост растянулся в воде. Она была ледяная, у него перехватило дух. Повернувшись на живот, он быстро обмыл себе грудь и встал, зубы у него стучали. Вернувшись в сводчатую пещеру, он стянул мокрые брюки, выжил их и разложил на камнях. Затылок у него болел, грудь сдавила, словно железным обручем, он весь дрожал с головы до ног. Но удивительное дело, у него в то же время на лбу выступил холодный пот. Он попытался прыгать, но у него не гнулись ноги. Тогда он принялся похлопывать себя ладонями по груди и, наклоняясь вперед, бить себя по спине и бедрам. Но ему не удавалось выгнать из тела холод. Он прозяб до мозга костей. Видно, единственное спасение — это делать более энергичные движения. Он лег ничком на землю, как можно дальше от Тимми, и начал подниматься и опускаться на вытянутых руках. Он продолжал это упражнение добрых две минуты, дрожа всеми членами. Наконец повалился без сил, тяжело дыша. Зубы его по-прежнему выбивали дробь. Никогда еще не испытывал он такого леденящего холода во всем теле. Ему казалось, что он долго не выдержит и сойдет с ума. Тогда он принялся делать все упражнения, какие только знал, каким научился у Джонса, и, выполняя их, считал вслух все громче и громче, выкрикивая слова. Понемногу ему становилось не так холодно, и казалось, будто именно эти выкрики и согревают его. Передохнув, он снова начинал вопить. Парсел не узнавал собственного голоса. Он стал чужим, пронзительным. Он приплясывал на месте, нагибался, выпрямлялся, подпрыгивал на носках и старался дышать ровнее, чтобы подольше хватило духу кричать. Он чувствовал, что скоро совсем выбьется из сил, но не смел остановиться. На минуту он увидел себя со стороны. Голый, как червяк, он прыгает, словно сумасшедший, в темной пещере возле трупа и издает нечеловеческие вопли. Какое нелепое зрелище! На какие только муки не пойдет человек, цепляясь за жизнь! У него перехватило дыхание, и он остановился. И тотчас корни волос у него заледенели. Из глубины тела поднялся пронизывающий холод, и охватил его с ног до головы. Он снова принялся за свои упражнения. Казалось, он приговорен вечно делать эту идиотскую гимнастику. Он нагибался, выпрямлялся, нагибался, выпрямлялся. Под затененным лбом черные глаза Тимми, странно блестевшие в темноте, безотрывно смотрели на него, а на губах застыла полуулыбка, как будто он с насмешкой следит за суетой живых. «Адамо!» — крикнул чей-то голос. «Что ты делаешь?» Он подскочил и резко обернулся. Большое черное лицо Оматы, заполнив почти все отверстие, пристально следило за его движениями, и в ее круглых мерцающих глазах отражалось глубокое недоумение. «Я замерз!» — закричал Парсел пронзительным голосом. «Подожди!» — сказала она. Он недоверчиво посмотрел на нее. Просунув одно плечо, за ним другое, Омата протолкнула свой могучий торс, сделала несколько плавных движений, протискивая широкие бедра, сжимаясь, растягиваясь, как резиновые, и, наконец, пролезла сквозь отверстие. Потревоженный ею камень оторвался и покатился на землю. — Детятка мое! — закричала она, бросаясь к Парслу. — Да ты весь синий! На этот раз он сам прижался к ней. Обхватив обеими руками ее широкий стан, он испытывал восхитительное ощущение, будто погружается в перину, теплую, мягкую, глубокую. Большими мощными ладонями она принялась растирать ему спину сверху донизу, осыпая нежными словами. Она массировала его, шлепала, щипала, и хотя ему было больно, он с наслаждением подчинялся ей, ибо чувствовал, как с каждым ее прикосновением в него вливается жизнь. Сначала оживает кожа, потом мускулы, плоть, все спрятанные в теле закоченевшие органы. Как восхитительно, когда тебе тепло! Ему казалось, что он почти забыл привычное ощущение гибкости, блаженной легкости, расширенных пор. — О, Мата! — в полголоса сказал он. — Сыночек мой, сыночек мой! Парсел слышал, как ее грудной голос отдается под сводами, словно гул подземного потока. Даже ее голос согревает. Она взяла его за плечи, перевернула и принялась растирать ему грудь, живот, бедра. Какие у нее добрые руки! Большие, сильные и в то же время нежные. Они месили его, словно тесто, хватали кожу, отпускали ее, тискали, разминали пальцами. Погрузив спину в ванну из теплой плоти, Парсел чувствовал, как грудь его расширяется, раскрываясь, будто цветок. Он глубоко дышал, его сердце билось ровнее, он вновь ощущал свои мускулы. Она снова повернула его. — Сынок! — ворковала она низким голосом. — Ты все еще бледный. Ауэ! Где же твои красные щеки, мой петушок? Отодвинув его от себя, она принялась осыпать его легкими шлепками. — Ты меня убьешь! — закричал он. Он наклонился, проскользнул у нее между руками и снова прижался к ней. — Мой сыночек! — растроганно сказала она и вдруг расхохоталась. — Да чего же ты напугал меня своим криком, человек? Я чуть не удрала. Я подумала, что это тупопау. К счастью, я разобрала, что это слова перетани. Она повернулась к отверстию и увидела тело Тими. — Человек! — воскликнула она, остолбенев. — Ты убил его? — Я его не убивал, — ответил Парсел. — Но Мата не слушала. Она подошла к Тиме без всякого почтения, схватив его за волосы, приподняла тело и стала поворачивать во все стороны. — Я его не убивал, — повторил Парсел, — он сам. — А это? — громогласно спросила Омата, широким жестом указывая на дыру во лбу Тиме. — А это? — продолжала она, показывая на рану в спине. — А это? — добавила она, показывая на затылок. И она наклонилась, чтобы лучше рассмотреть рану. — Чем ты это сделал? — Камнем. Она отпустила Тими и выпрямилась, с восхищением глядя на Парсела. — Человек, ты очень ловок. Послушай, это не я. — Значит, — продолжала она радостно, — ты убил это свинячье отродье. Какой ты сильный, Адамо, какой храбрый, какой хитрый, без оружия, а у него был нож, у него было ружье, о, мой маленький воин, о, мой петушок, о, Адамо, послушай, Умата, во имя Эатуа, — сказала она, крепко стоя на ногах перед телом Тими и упершись руками в крутые бока, — ты хотел убить моего сыночка, ты, Тими. Ты хотел сделать рабынями женщин твоего племени, ты хотел вспороть живот Ва и его, крысиное семя, свинячье отродье, трусливая акула, человек без кокосовых пальм, ты даже не воин, ты буа, ты мабу, гомосексуалист по-таитянски, ты бессильный, ну чего ж ты добился дерьма? Ты лежишь холодный, ты дохлая рыба на берегу лагуны, ты кость, которую гложет бесхвостая собака. Погляди на Адамо, погляди на нашего петушка перед Таней. Он красивый, он храбрый, он хитрый. Нет на острове Ваине, которая не хотела бы с ним играть. Посмотри на него. У него волосы, как мед, у него белое тело, у него красные щеки. Он такой же вкусный, как хлебный плод, испеченный на огне. Это великий вождь. У него много кокосовых пальм, на большом острове дождей. У него красноречивые руки, как у его тестя, великого Оту. А ты, Тимми, что ты теперь? Человек без жизни, человек, который совсем ничего не стоит, человек, который ни на что не годен, дохлая рыба, которая плавает кверху брюхом, пустая ракушка, мертвый краб на берегу, приманка для морских блох. «О, Маата!» — вскричал Парсел, но она уже закусила удила. Теперь она едко высмеивала мужские достоинства Тимми. Обвинив его в бессилии, на добрых две минуты осыпала его самой отборной бранью. «О, Маата! Я кончила!» — сказала она просто. Она подошла к Парселу, медленной богатырской поступью. Лицо ее сияло сознанием выполненного долга. «О, Адамо!» — проговорила она с жаром, как будто ее восхищением еще увеличилось после того, как враг его был посрамлен. «Адамо, мой сыночек!»